Концентрируй магическую энергию в ладонях и направь поток ветра на паруса. Постарайся почувствовать эмоции, свойственные практикам школы воздуха. Речь о непостоянности, игривости, азарте, легкости и независимости». Услышав последнее слово, Тлишка нахмурилась. С ее вытянутых ладоней сорвались порывистые потоки воздуха, ударившие в паруса силой урагана. «Не так резко!» — Ширая схватился за голову. «Ты порвешь парусину!» Он шагнул к девушке вплотную, встал позади и, обхватив ее руки, направил в нужную сторону. Склонил голову ближе и прошептал что-то неслышное на ухо. Тлишка кивнула в ответ, слегка расслабив плечи. Вторая попытка вышла намного лучше. Поток воздуха, хоть и оставался быстрым, больше не дрожал хаотичными рывками. Паруса расправились шире, натягиваясь под напором управляемого ветра. Послышался скрип канатов и удивленные возгласы миротворцев. Палуба под ногами едва заметно вздрогнула, и я ощутил, как судно начало ускоряться. Решил замотивировать волшебницу. «Тлишка, если справишься с задачей, поставлю в твою честь памятник великой освободительнице на новой земле, чтобы каждый помнил, кто помог настигнуть предателей». Она улыбнулась, но уже через мгновение выражение лица сменилось на сосредоточенность. Криомант так и продолжал обнимать волшебницу сзади, придерживая руки в нужном положении. Вот ведь старый шельмец не упускает возможности. «Пора и самому внести вклад в погоню. После расправы с бандитами на площади у меня достаточно свободной крови. Теперь ее трансформация — лишь вопрос фантазии, прямо как у стихийных магов». Обдумал варианты и удовлетворенно кивнул. «Есть идея». Последовал на корму широкими шагами, наблюдая за происходящим возле камбуза. Стая налаживала контакт с чернышом. Суровые мужчины и воительницы отлично понимали повадки волков, с которыми ассоциировали себя по духу. Главное, чтобы питомец почти 200 уровня не решил установить собственное доминирование среди них. Эстебан одной рукой держал штурвал, а второй заливал ром прямо из горлышка. Жидкость стекала по подбородку, смешиваясь с морскими брызгами. Заметив меня, он швырнул бутылку за борт. Стекло мелькнуло и исчезло в пенящихся волнах. «Ты прав, Макс. Я не уберег ее». Голос вояки звучал хрипло. «Заткнись и не мешай мне думать». Эмоции, которые подавлял ранее, вдруг поспешили вырваться наружу. «Теперь я стал тем, кто живет ради мести, и скоро она свершится». «А что потом? Для чего вообще просыпаться каждое утро и дышать? Не стать мне отцом. Не услышать детского смеха в собственном доме. Не назвать Калиесту женой. А на все остальное уже наплевать». Ладонь сжала деревянное перило так крепко, что послышался хруст. «Драксус, похотливый ты ублюдок!» — выплюнул я в пустоту. «Если бы в тот день ты сохранил мне верность, Калиеста осталась бы жива!» «Братишка, а я ведь предлагал выпить Луи, когда была возможность!» Демон откликнулся из глубины сознания насмешливыми нотками. «Но ты оказался слишком мягкотелым. Теперь пожинай горькие плоды собственной слабости и не смей меня обвинять». «Ты каждого встречного предлагаешь выпить. Скройся и жди дальнейших указаний». «Он прав. Проклятье, он абсолютно прав. Виноват во всем только я сам. Больше меня виноват разве что Луи Дюваль. И я не прощу себя никогда, если не сведу с ним счеты сегодня». Вдох, выдох. Пора вновь брать ситуацию под контроль. «Кровь. Трансформируйся в живой хвост на конце киля и ускорь движение корабля». «Навык управления кровью повышен до 62 уровня». Бурный поток алой жидкости хлынул вниз из надкушенного пальца. Литров 10 ушло на трансформацию, может больше. Идея пришла в голову благодаря жужжерианцам, чьи корабли двигались именно с помощью органических хвостов. Мгновенно почувствовал, как шхуна рванула вперед с новой силой. Я глянул вниз через борт и увидел багровый отросток, движущийся из стороны в сторону мощными взмахами. Ноги понесли меня обратно в капитанскую каюту. Сумрак увлеченно водил пальцами над навигационным столом, наверняка стараясь запомнить как можно больше информации, пока активна его ультимативная способность. «Дай свежую сводку по ситуации». «Так-так-так. Скорость шхуны подскочила до 41 км в час. И теперь мы точно успеваем перехватить цель вовремя. Сэр, признаться, не понимаю, каким образом вы достигли такого результата». «Все дело в магии. И личной мотивации. Главное, чтобы у Шираи хватило запаса зелий для восстановления маны на весь путь». Глава 4. 7 часов спустя. Погоня близилась к концу, и корабли выходили на финишную прямую. Вахтенный на мачте еще полчаса назад объявил о вымпеле на горизонте. 3 километра разделяли суда, но с каждой минутой расстояние сокращалось. Миротворцы проверяли оружие, готовясь к абордажу. Взгляды их метались между судном впереди и серебристым маревом на воде, которое расширялось прямо по курсу Палакра. Водоворот разворачивался спиралью, намереваясь принять в свое лоно светлое будущее. До него оставалось не больше нескольких минут хода. Зелий у Шираи хватило, но час назад Тлишка рухнула без сознания. Магическая перегрузка выжгла ее силы дотла. Сейчас девушка лежала в капитанской каюте на койке. Кожа побледнела, дыхание стало поверхностным и прерывистым. Криомант склонился над ней, прикладывая влажную ткань ко лбу и проверяя пульс дрожащими пальцами. Декстер метался рядом с медицинской сумкой в руках, доставал склянки, откупоривал их, нюхал содержимое и возвращал на место. Корабельный медик умел обращаться со скальпелем и перевязывать раны, но против магического истощения его навыки оказались бесполезны. На носу шхуны стоял Макс. Ветер хлестал по лицу солеными брызгами, но он не моргал, не отводил взгляда от Палакра впереди. Щупальца извивались за спиной, царапая палубу. На борту светлого будущего разворачивалась противоположная картина. Луи выступил на корму, размахивая шелковым платком над головой. «Счастливо оставаться, невежды!» Смех его прорезал шум волн, раскатываясь эхом по водной глади. Слов с такого расстояния не разобрать, но насмешка читалась в каждом жесте, в каждом изгибе фигуры. Палакр накренился, когда вошел в водоворот. Покрыв себя кровью, Макс сделал ее невидимой и водоотталкивающей для сохранения маскировки. Мгновением позже под носом шхуны что-то тяжелое шлепнулось в воду. Корабль вынырнул в чужом океаниде меньше, чем через минуту после входа в водоворот. Воды вокруг имели мутный оливковый оттенок, напоминающий застоявшееся болото. Яркий свет Солариса исчез, небо затянули плотные тучи. Где-то в их глубине вспыхивали короткие молнии. Серебряный водоворот схлопнулся, оставив после себя лишь расплывчатое пятно на поверхности, которое постепенно растворялось в волнах. Луи спустился с кормы на палубу и окинул взглядом собравшийся экипаж. «Достопочтенные господа, не вижу в вас радости!» Бойцы Железного Братства переглянулись. Лица оставались безучастными, глаза смотрели сквозь происходящее. Затем несколько человек подняли кулаки вверх. «Да! Охой!» Возгласы звучали монотонно, механически, будто заученные фразы. Губы двигались не впопад словам, интонации не менялись. Взгляды продолжали скользить мимо Луи, фокусируясь на пустоте. «Мы имели честь оставить позади тот унылый океанид. Ныне судьба благоволит нам возвести королевство на этом дивном исполненном обещании мести. Слава господину Луи! Слава господину Луи!» Скандирование нарастало, перекрывая шум волн. Матросы принялись топать ногами и покачиваться из стороны в сторону. «Пусть в бокалах искрится ром вплоть до самого рассвета, а поутру мы соберем силы и обратим взор к поискам пристани, что станет началом нашего нового бытия». Луи достал из сумки бутылку дорогого вина, сорвал пробку зубами и опрокинул горлышко в рот. По палубе покатились бочки со спиртным, кто-то запел песню, и прочие подхватили мотив. Бенджамин не разделял всеобщего веселья. Потеря Абдулы терзала разум, не давая покоя ни на мгновение. Вестник отошел от шумной компании к противоположному борту. Во время плавания Луи требовал проверять линии будущего снова и снова. Лимит использования навыка давно исчерпался. Однако усталость сменилась решительностью. Бенджамин собрал остатки сил и активировал умение. «Вновь кровь из носа потечет и разболится голова», — пробормотал он. «Но любопытство всегда побеждает». Зрачки помутнели, покрылись молочной дымкой. И в тот самый миг нечто схватило Бенджамина и умчало за борт. События глазами Макса. Несколько щупалец впились в обшивку палакра, удерживая меня на весу. Остальные метнулись вверх и обвили талию Бенджамина. Лицо его оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Глаза расширились, губы дернулись, пытаясь что-то выдавить. «Попался, предатель!» Отростки сомкнулись вокруг шеи провидца. Мышцы сократились, кости хрустнули. Голова отделилась от тела с мерзким чавкающим звуком. Я перехватил ее на лету, пока та не угодила в бездну, и запихнул в рюкзак. Пригодится в качестве доказательства свершившейся справедливости и послужит примером для будущих правителей новой земли. Я небрежно отшвырнул обезглавленное тело в сторону. Возникла дилемма. Ворваться на палубу и разнести все к дьяволу собачьему, перебить весь экипаж до последнего бойца или действовать разумнее и уничтожить только кукловода. Тогда марионетки освободятся от чар. Но заслуживают ли они пощады? Выпустить месть наружу или проявить милосердие? «Месть!» — прорычал Драксус из глубины сознания. «Не тебя спрашивал. Лучше расскажи, как действует вторая ультимативная способность — демоническое правосудие». «Сегодня этот навык тебе не пригодится. Если говорить на человеческом языке, использовать его разрушительную мощь все равно, что из катапульты стрелять по муравью». Я бесшумно перевалился через борт, будучи по-прежнему невидимым. Метнулся к тюкам с парусиной и замер за ними, оценивая обстановку. Матросы гуляли, распевая песни. Луи держал речь перед кучей бойцов, размахивая кабаньим окороком. «Главное, что я успел на вечеринку. Теперь они никуда не денутся, потому можно не торопиться. Хотя чего греха таить, руки чешутся». «Говори уже». Демон промычал что-то недовольное. Чувствовалось его нежелание делиться информацией. «Приказываю». «Ладно, вот как все устроено. Стоит коснуться того, кого считаешь виновным, и вы перенесетесь на остров Вечной Ночи, в место, которое является моим домом и тюрьмой. Там тьма глотает само время, а демоны черпают силы из сердца земли. Любой чужак становится беспомощной тенью, лишь мы там властвуем. Вот оно, настоящее правосудие. Но к чему игры? Убей Луи сейчас! Разможи ему голову!» «Не гунди. Лучше расскажи подробнее, что это за преисподняя и где она вообще находится». «В проклятом океаниде плещется кипящая смола вместо воды. Острова там не плавают, как здесь. Они парят в небесах. А в вечной ночи властвует багровая Вартана. Тысячи зодов назад нас заточили на клочках мертвой земли и наделили бессмертием». «Иными словами, я могу перенести любого врага на остров Вечной Ночи и буду полностью неуязвим?» «Именно так. Однако имеются условности. Жертва может покинуть это место с помощью любого телепортационного артефакта или умения. К тому же, тебе будет дана минута на уничтожение соперника, после чего он вернется в исходное место». «То, что нужно. Самое время провести подлецу экскурсию по острову Вечной Ночи». «Стой! Перезарядка длится 2 эльда. Не глупи. Навык может пригодиться в скором будущем. Твои попытки отговорить лишь укрепили мою решимость. Я рванулся к цели, расталкивая матросов на пути. Невидимая сила сбивала их с ног, они падали на палубу с криками, не понимая, что происходит. Луи обернулся на шум. Надкушенный кабаний окорок выскользнул из пальцев и шлепнулся на доски. Проявился прямо перед ним, приказав крови развеять невидимость. Не передать словами, насколько приятно было видеть ужас в его глазах. Щупальца метнулись вперед, схватили мерзавца за руки и ноги, подняли в воздух. Тело повисло, беспомощно дергаясь. Я едва сдержал порыв четвертовать его прямо сейчас. «Да начнется демоническое правосудие!» Тьма сомкнулась вокруг на мгновение, после чего реальность распахнулась адской панорамой. Взгляд метнулся вверх, где созвездия расположились в неизвестных узорах, а багровая Вартана заполнила половину небосвода, намного крупнее той, что светило в Легионе. Ее сияние омывало кожу приятным теплом, вливая энергию в тело. Под ногами простиралась черная земля, покрытая выбоинами и трещинами. Вдали тянулись зубчатые хребты гор с острыми пиками. Кромешная ночь простиралась вокруг, но глаза различали каждую деталь с пугающей четкостью, будто зрение обострилось в десятки раз. Пальцы поднялись перед лицом, открывая жилистые мышцы без кожи, длинные когтистые фаланги и шипастые наросты вдоль предплечий. Ладонь скользнула выше, нащупала тяжелые рога на голове, а за спиной что-то шевелилось. Крылья распахнулись сами собой и взметнулись вверх. «Что за... у меня крылья! Я в обличии Драксуса!» Демон забыл предупредить об этом преображении. Впрочем, так даже лучше. Луи упал на колени перед воплощением кошмара, прижав ладони к лицу. Слезы текли по щекам непрерывным потоком и капали на черную землю. От ужаса он захлебнулся словами и только с третьей попытки смог выдавить. «Пощады!» Позади него, из расщелины, вынырнули несколько фигур с упитанными туловищами на тонких конечностях. Нахальные ухмылки растягивали рты этих бесенят до ушей, пока они подкрадывались к жертве. «Кыш отсюда, мелюзга!» — вырвался из моей груди чужой голос. Ступня опустилась на землю с такой силой, что поверхность продавилась на десяток сантиметров. Бесы заверещали и помчались прочь, нелепо дергая руками в воздухе. Меньше минуты на все. Парадигма явно ввела это ограничение для баланса, чтобы дать жертве шанс на спасение. Рука схватила Луи за лодыжку, не ощущая его веса совершенно. Ноги оторвались от земли, крылья хлопнули мощно и подбросили тело вверх. «Тысяча дьябла!» Мышцы спины сокращались и расслаблялись ритмично, управление полетом шло на инстинктах, без малейшего обучения. «Выше! Еще выше!» Чтобы бросить ублюдка оттуда и дать ему возможность обдумать все свои поступки во время долгого падения. Вдали, за неровным горным хребтом, показался край острова, где земля резко обрывалась. Клочок земли явно парил в воздухе, удерживаемый какой-то неведомой силой. Внизу, неподалеку от места, где я появился, на земле красовался кратер, заполненный огненной лавой, которая пузырилась и выбрасывала всплески яркого пламени. У импровизированного борта отдыхали трое демонов. Двое оживленно переговаривались между собой, а последний погрузился в жидкость по самый нос. «Не приближайся к ним! Опасно! Лети прочь!» Голос Драксуса срывался на панические нотки, каких еще ни разу не слышал от демона. Он попытался меня надурить, когда я выполнял классовый квест. А позже именно из-за него оказался в Некрополе. «Пожалуй, отвечу тем же». Траектория полета резко изменилась, я устремился вниз. Пальцы разжались, отпуская лодыжку Луи. Его тело полетело прямо в центр бассейна с магмой. Вопли разнеслись над кратером свинячим визгом. «Бульк!» Раскаленные капли брызнули во все стороны, окатывая демонов оранжевыми искрами. Послышалось мерзкое шипение, когда плоть начала плавиться и обугливаться. Запах горелого мяса ударил в ноздри. Настроение взлетело до эйфории. Хотя где-то в глубине сознания понимание подсказывало, что за этим всплеском последует глубокий провал в виде депрессии. Но в теле демона властвовал совсем другой гормональный фон, который сполна давал ощутить внутреннюю силу и власть. В этом обличии не было места жалости и печали. Я знал, когда вернусь в привычное состояние, горе настигнет сполна. Бескрылый синекожий демон с квадратной головой, напоминающей боёк молота, вырвал ногу из обугленного тела и впился зубами в бедро. Над его головой мерцала цифра в 2000. Я решил раскрыть лист развития личности, дабы глянуть на уровень Драксуса, однако наткнулся на свой привычный. Смарт-карта, календарь и прочий функционал почему-то не работали, инвентарь тоже остался недоступен. Как вкусно! Давненько я не вкушал свежего мяса!» Квадратоголовый прожевал кусок и сглотнул с удовольствием. «Зодов 300 как минимум!» Его собеседник присоединился к трапезе, отрывая куски плоти и кивая в знак одобрения. Их жесты выглядели почти церемониально, с неожиданной долей изящества. Третий так и продолжал сидеть под покровом магмы, смотря куда-то ввысь. «Какие странные ребята!» «Спасибо, хромой червь, удружил!» Квадратоголовый вытер рот тыльной стороной ладони и указал на щетку с металлическими нитями, лежащую неподалеку на небольшом каменном столе. «А теперь возьми ёршик и отскобли сажу с моих рогов!» Он поднял с борта кратера череп, наполненный черной жижей, и втянул ее через длинную трубку. «Заодно расскажешь, где сумел найти живое существо?» «Не понял. Хромоногий червь?» — возмутился я мысленно. «С какого перепугу квадратоголовый так себя ведет? Да что он себе позволяет?» Драксус жалобно заскулил внутри сознания, прежде чем ответить. «Понимаешь, у нас здесь строгая иерархия. Так получилось, что я оказался далек от пьедестала почета. Поскорее возьми ёршик, Кубахтон не любит ждать!» «Да ладно! Зловещий и могущественный Драксус оказался холопом!» Смех вырвался раскатом и разнесся над поляной с бассейном. «Червь, ты что, серый наглотался?» Синекожий демон оторвался от черепа и уставился в мою сторону тяжелым взглядом. «Сашу, говорю, отскобли! Подлетел сюда! Живо!» Мое выражение лица изменилось мгновенно. Смех оборвался, спина выпрямилась, крылья расправились шире. «Перед тобой не Драксус, а его носитель. Меня зовут Великий Макс. Запомни это имя. Когда верну контроль демону, делайте с ним что хотите. Он заслужил». Парочка переглянулась между собой. Затем их груди затряслись, изо ртов вырвался гортанный хохот. Третий пустил магматические пузыри изо рта. «Что ты натворил?» — взвыл братишка где-то на задворках сознания. «Скройся!» Кубахтон демонстративно размял кулаки, после чего поднялся на ноги. Конечности, которые прятались под поверхностью магмы до этого момента, оказались суставчатыми, как у кузнечика. Его рост превышал мой в два раза. С телом медленно стекала раскаленная жидкость. И что они могут сделать? Демоны здесь заточены в бессмертных оболочках, насколько помню из слов Драксуса. «Точно серый наглотался. Ну да ладно, пару зодов в безумии и муках научат тебя правильным манерам». Демон принялся рисовать что-то пальцами в воздухе, формируя огненные фигуры, а у меня интуиция вдруг очнулась. Сердце зажгло невыносимо. «Погоди, Кубахтон!» Проквакал второй демон, толстый как самовар, с красной жабьей рожей и скрученными рогами. На спине у него подрагивали миниатюрные крылья, больше напоминающие рыбьи плавники. «А что, если хромоногий червь не врет? Вдруг у него и вправду есть связь с внешним миром? Где-то же он нашел живое существо?» Квадратоголовый махнул рукой. Нарисованные символы развеялись искрами в разные стороны и погасли в воздухе. «Ты прав, Гарток». Он кивнул и обернулся ко мне. «Макс, говоришь, сможешь достать нам предметы первой необходимости?» «Кхм-кхм, великий Макс, смогу, отчего нет?» «Замечательно!» Кубахтон алчно потер ладони друг от друга, выдавая явный интерес. «Запоминай! Качественное вино, животные для жертвоприношений, зубы мудрости, кожа с татуировками, зеркала и, конечно же, осколки бездны. Помимо того, молодые самки любого разумного вида, только не швыряй их в лаву. Ритуалы требуют жизни, а не пепла. Вот, вспомнил еще. Любые косметические средства и шикарные головные уборы с разрезами для рогов. Пилку для когтей и кусачки из особо твердого металла. А еще...» Мой рот открылся в демоническом зевке, прерывая бесконечное перечисление. «Губу не раскатывай, демон. Про самок, зубы и прочие пакости сразу забудь. Делать мне больше нечего. По поводу остального можно обсудить. Но я так и не услышал, что вы предложите взамен». От гнева вены на шее Кубахтона вздулись толстыми жилами. Никак не мог принять тот факт, что перед ним стоит Нидраксус. Пора продавить ситуацию сильнее. «Если еще хоть раз проявишь неуважение, найду более разумных и сговорчивых демонов». Пальцы приготовились к спасительному щелчку. «Великий Макс!» — пробулькал пузатый Гарток, подаваясь вперед. «Оставьте нас на минуту для обсуждения деталей. Времени у вас будет предостаточно. Вернусь, когда посчитаю нужным». Крылья взмахнули, отрывая тело от земли. Наверное, каждый мечтал о подобном опыте хотя бы раз в жизни. Мне удалось, но смущал один момент. Богобоязненный мужчина поневоле делит телесную жилплощадь с кровавым демоном. Теперь еще и якшается с его друзьями. Что за судьба такая? Может, стоило меньше брониться? Сколько раз я упоминал о тысячах Диабло? А теперь они рядом, купаются в лаве и обгладывают моего бывшего врага. Пожалуй, лучше вернусь к друзьям на шхуну. Пора завершить это странное приключение. Но сперва погляжу на краю острова. До берега лететь недалеко, несколько минут максимум. Взору открылся океан из бурлящей черной массы, которая кипела и вздымалась волнами внизу. Демоническое зрение позволяло разглядеть мельчайшие детали с высоты 10 километров над уровнем моря. Этот океанит казался жутким, богом забытым местом, лишенным даже намека на жизнь. Любопытство подтолкнуло ближе к обрыву. Захотелось увидеть, как выглядит основание острова снизу. Тело набрало скорость, готовясь перемахнуть через край. «Бамс!» Впечатался в невидимую преграду. Боль пронзила спину вспышкой, тело закрутилось в воздухе и рухнуло на берег подбитой птицей. «Черт, больно! Крыло сломал!» Значит, Драксус не обманывал. Демонов действительно запечатали на островах невидимыми барьерами. Попытка оставить кровавого фантома прямо здесь у обрыва наткнулась на системное сообщение о превышении лимита. Все 5 копий уже располагались на стратегически важных точках. Свободных очков навыков в запасе хватало с избытком. Часть ушла на нужное умение сразу. «Навык «Кровавый фантом» повышен до 75 уровня. Получен уровень 91. Доступно 20 свободных очков характеристик». Дополнительная копия стала доступна мгновенно. Фантом материализовался на месте, замерев у самого края обрыва. Интересно, получится ли вернуться сюда в человеческом обличии? Впрочем, какой смысл? Зачем мне понадобилось проклятое место? Разве что скуку развеять? Демоны показались забавными персонажами, которые заботятся о внешнем виде и принимают лавовые ванны для удовольствия. Пора возвращаться к друзьям на шхуну. Обличие демона помогло забыть о боли. Пришло время встретить ее лицом к лицу, ведь от себя не убежать. Ну а Крис Якобс с Железным Братством пусть выживают в Новом Океаниде самостоятельно. Щелк! Глава 5. Ошибка! Я щелкнул пальцами второй раз. Третий. Реальность осталась неизменной. Черная земля под ногами, багровое свечение Вартана над головой, демоническое тело с крыльями и рогами. Утро началось с разлагающейся плоти зомби, а к вечеру я оказался в адской шкуре. Хватит с меня экспериментов с чужими оболочками. Хромоногий червь. «Как мне вернуться обратно?» Молчание затянулось на несколько ударов сердца, потом из глубины сознания донесся возмущенный рык. «Что ты только что сказал?» «Хромоногий червь», — повторил я медленно по слогам. «Смертные не вправе обращаться ко мне столь непочтительно. Лишь демонам высших ступеней дозволена такая привилегия». Я сопоставил факты и пришел к заключению. Ты самый бесполезный и бедовый представитель своего вида. Хочешь уважения? Заслужи. Рев Драксуса наполнил черепную коробку. Демон захлебывался ругательствами, гортанные звуки перемежались с чем-то булькающим и свистящим. Пришлось подождать, пока поток злобы иссякнет сам собой. Стало легче? А теперь ближе к сути. Приказываю. Драксус сипло выдохнул и ответил, не скрывая обидчивой интонации. «Как скажешь, смертный. Во время действия второй ультимативной способности привычный функционал недоступен. Потому произнеси соответствующую фразу, чтобы закончить судебное разбирательство. И знай вот что. Никакой ты мне больше не братишка». Демоническое правосудие свершилось. На пару секунд я провалился в ту самую тьму, что обволокла меня при перемещении на жуткий остров. Навык «Демоническое правосудие» повышен до 2 уровня. Навык «Демоническое правосудие» повышен до 3 уровня. Навык «Демоническое правосудие» повышен до 6 уровня. Получен уровень 92. Доступно 25 свободных очков характеристик. Поздравляем! Вы суммарно повысили 50 уровней классовых навыков. Ваша награда — легендарный классовый глиф познаний. Палуба Палакра под ногами покачивалась на волнах. Вокруг мельтешили фигуры бойцов Железного Братства, большая часть которых сгруппировалась возле Криса Якобса. Ладони сжимали рукояти мечей, но клинки не дрожали. Лица сохраняли спокойствие. Элита, одним словом. Холод разлился в груди. Тяжесть навалилась на плечи, придавила к палубе невидимым грузом. Месть свершилась. Луи мертв, Бенджамин мертв. Стимул двигаться вперед исчез вместе с ними. Что делать дальше? Куда идти? Зачем просыпаться завтра утром? Говорят, время лечит. Интересно, сколько понадобится лет, чтобы снова почувствовать вкус к жизни? Насколько же по-разному ощущается существование в человеческом и демоническом обличии? Там, на острове в теле Драксуса, я пытался подмять под себя существ 2000-х уровней. Зачем? Ради чего? Теперь Кубахтон не даст покоя Драксусу во время отдыха. Помимо того, наговорил разного невольному попутчику. А ведь демон не раз спасал мне жизнь. Впрочем, пакостей наделал тоже немало. И все же получилось грубовато. Голос Криса Якобса вырвал из мрачных размышлений. «Что происходит?» Я поднял голову, встречаясь взглядом с лидером Железного Братства. «Бенджамин с Луи мертвы от моих рук. Мы находимся в неизвестном океаниде, из которого нет пути домой. Неужели вы сами этого не понимаете?» Крис провел ладонью по лицу. «Последние сутки как в тумане. Память отзывается странными отрывками, будто забытый сон». Он встряхнул головой. «Значит, правда? Мы покинули новую землю, а ведь там наши семьи!» Нога Криса со всей силы вдарила по пустому бочонку с ромом, разбив его в щепки. «Проклятый манипулятор, Луи!» «Нет!» — завопил один из бойцов братства. Он схватился за волосы и вырвал целый клок. Темные пряди унесло ветром. «Я поклялся посещать могилы павших братьев раз в месяц! Ричард, Анатолий, весельчак Джоу!» Голос его сорвался на хрип. «Простите меня! Мне конец!» Боец опустился на колени, прижимая ладони к лицу. «А у меня свадьба через 3 векса», — буркнул другой, глядя куда-то в небо. «Может, оно и к лучшему? А что, если Всевышний дал мне знак? Не стоит, мол?» Он замолчал на мгновение. «Хотя кому я брешу? Кроме Жанночки никого и не любил». Боец извлек бутыль рома из сумки и поднес к губам. Горло задвигалось в ритме длинных глотков. Жидкость исчезала из тары с угрожающей скоростью. Крис Якобс сделал шаг вперед. «Скажи, ты вправду убил Бенджамина?» Вместо ответа я открыл рюкзак и продемонстрировал отсеченную голову. Мертвенно-бледное лицо провидца смотрело незрячими глазами в пустоту. Несколько юных матросов отвернулись, прижимая кулаки к рту. Один согнулся пополам, пытаясь справиться с подступившей тошнотой. Крис извлек парные сабли из ножен. Послышался характерный звон лезвий. «Ничего личного, Макс. Честь обязывает меня отомстить за нашего великого лидера. Готов умереть за предателя, что приказывал промывать вам мозги? За честь и долг! Куда же они делись, когда ты делал вид, что не замечаешь бесчинство руководства?» Он двинулся вперед, завораживающе двигая саблями. В глазах Криса читалась боль человека, разрывающегося между долгом и здравым смыслом. Он был готов расстаться с жизнью ради принципов, не желая потерять лицо перед сослуживцами. «Хватит с меня смертей на сегодня. Братству я могу лишь посочувствовать. У них отняли семьи, дом и будущее. Не придумал ничего лучше, чем создать невидимую пчелу. Брюшко наполнилось концентрированным усыпляющим токсином. Насекомое затрепетало крылышками и взмыло в воздух. Секунда, жало вонзилось в шею Криса. Лидер Железного Братства хлопнул ладонью по месту укуса, размазав насекомое по коже. Сделал шаг, второй, глаза потеряли фокус. Колени подогнулись, тело рухнуло на палубу, ладони разжались. Парные клинки звякнули о доски, откатываясь в стороны. «Убийца!» Боец, давший клятву посещать могилы соратников, сорвался с места и попытался наброситься на меня с булавой наперевес. Щупальце взметнулось, схватило его за ногу и приподняло вверх. Мужчина завис вниз головой, беспомощно размахивая руками. «Крис крепко спит. Через час-другой проснется». Я опустил буйного солдата обратно на палубу. «А меня уже здесь не будет. Теперь ваша судьба только в ваших руках. Прощайте». Три пальца поднялись, готовясь сомкнуться в щелчке. «Стой!» Неудачливый жених шагнул вперед, пошатываясь. «Не понимаю. Я тут думал, ты пришел спасти Калиесту. Поругались, что ли?» Челюсть моя сжалась, желваки заходили ходуном. «Чего только не скажет человек ради спасения собственной шкуры. Не стыдно тебе?» Я сплюнул в его сторону. «А чего стыдиться?» Он неподдельно удивился после заминки. «Ее убил Луи Дюваль. Или вам этот ублюдок сказал по-другому?» «Нет же!» Боец замахал руками. «Заперта она в капитанской каюте на нижнем палубном уровне, у кормовой части судна». Сердце забилось, глуша все звуки вокруг. Я устремился к люку, едва соображая, куда несут ноги. Щупальца скрылись по приказу, растворяясь в теле. Слова вылетели через плечо сами собой. «Если соврал, берегись». «А если нет?» — послышалось сверху. Коридор нижней палубы встретил полумраком. Пальцы смахнули засохшую кровь Бенджамина с нагрудника, после чего я снял барбют и поправил прилипшие к вискам волосы. Рука потянулась к двери капитанской каюты, но замерла на полпути к ручке. «Неужели судьба сжалилась надо мной, подарив надежду?» Или братство разыгрывает злую шутку за то, что я прикончил Бенджамина?» Пальцы сомкнулись на ручке, дернул, заперто на ключ. Гравиэспадрон выскользнул из сумки. Лезвие вгрызлось в древесину с тихим хрустом, прочертив ровный круг над замком. Выпиленный кусок упал внутрь. Дыхание перехватило. Горло сжалось так, что невозможно сглотнуть. Ладони вспотели, сердце заколотилось еще сильнее. Шаг вперед, дверь распахнулась. Калиеста сидела у стола на деревянном стуле. «Ах!» Ее рука прикрыла рот. Глаза распахнулись широко, наполняясь влагой. Золотые слезы блеснули на ресницах, готовые пролиться. Пламя разгорелось в моей груди. Живое, обжигающее, заполняющее каждую клетку тела теплом. Калиеста едва успела подняться со стула, как я заключил ее в объятия. Руки сомкнулись на спине, прижимая к себе так крепко, будто боясь, что она снова исчезнет. «Слава небесам! Бог помог, ты жива!» Запах ее волос ударил в ноздри. Тот аромат, о котором мечтал целый месяц в некрополе. Самый любимый на свете. Калиеста не нашла слов. Рыдания вырвались приглушенными всхлипами, когда она уткнулась мне в плечо. Грудь распирала от впечатлений, вращающихся бешеным водоворотом. Хотелось прыгать от радости, рычать от счастья, смеяться и плакать одновременно. Калиеста вздрогнула. Ладонь ее метнулась к округленному животу. Пальцы сжались на ткани платья. «Ты в порядке?» Подхватил ее под локоть, помогая присесть обратно на стул, и опустился рядом на корточки. «Как ты?» «Хорошо». Калиеста утерла слезы. «Просто он пинается иногда. Очень сильно». «Он?» «Да. Чувствую, что у нас будет мальчик». Голос внезапно вздрогнул, в глазах вспыхнула боль. «Макс, где же ты пропадал? Почему оставил меня одну?» Растерянность сковала мой язык. Даже боюсь представить, через что она прошла за последний месяц. Одна, беременная, среди врагов. «Прости меня, родная. Разлука случилась не по нашей воле, но теперь все позади. Ничто не помешает нам быть вместе». Рука потянулась к ее животу сама собой. Ладонь легла на округлость под платьем. «Какой большой!» У Айлари беременность протекает быстрее, чем у людей. Намного быстрее. Под пальцами шевельнулось что-то внутри. Легкий толчок. Потом еще один сильнее. Калиеста обхватила мою ладонь обеими руками. Пальцы переплелись, сжались крепко. Мы сидели, глядя друг другу в глаза, улыбались сквозь остатки слез. Время перестало существовать. Корабль мог провалиться в бездну, а мир рухнуть за бортом. Имело значение только здесь и сейчас. Мы живы. «Хочу свежего воздуха», — шепотом произнесла она. «Полдня в тесной комнате заперта». «Пойдем наверх». Мы неспешно покинули капитанскую каюту. Делились новостями, перебивали друг друга, торопясь высказать накопившееся. Несколько раз останавливались посреди коридора, не в силах сдержать притяжение. Объятия становились все крепче и крепче. Эйфория неожиданной встречи постепенно уступала место тревоге. Голоса волнения просачивались в голову один за другим. «Мы находимся в неизвестном океаниде. Пути домой нет. Как вернуть беременную Калиесту на новую землю?» К тому же беспокоил вопрос о лжи Ханны. Именно она нагородила чепухи Эстебану, а я поверил каждому слову, не задав ни единого вопроса. Мы остановились возле трапа перед люком. Наверху послышались встревоженные голоса и возня. Что-то происходило на палубе. «Подожди здесь, проверю обстановку». Калиеста нехотя разжала пальцы. Рука моя освободилась, но кожа сохранила тепло ее прикосновения. Матросы братства суетились, расправляя паруса. Группа бойцов сбилась в кучу у борта, обсуждая что-то на повышенных тонах. Несколько человек смотрели на горизонт через подзорные трубы, не отрывая латунные цилиндры от глаз. Я двинулся к ним и сходу бросил вопрос. «Что случилось?» «Сначала это приняли за остров», — ответил седовласый солдат в кольчуге, поигрывая длинной бородой. «Да только острова, как я понимаю, не плавают навстречу, верно?» Я достал подзорную трубу и направил в ту же сторону, куда смотрели остальные. Линзы сфокусировались, картинка прояснилась. В 10 километрах от Палакра волны рассекало нечто огромное. Мох, ракушки, деревья с искаженными стволами покрывали земной массив. Шляпки гигантских грибов торчали среди зарослей. Объект двигался навстречу стремительно. Через 20 минут догонит судно. Интуиция подсказывала, что существо преследует нас не для дружеского знакомства. Только и этого сейчас не хватало. Выйти на бой? Даже не смешно. Что может сделать песчинка горе? Разве что помозолить глаза и выиграть время. Но это крайняя мера. «Думай, голова, думай!» Легкие наполнились воздухом. Быстрые вдохи сменялись резкими выдохами, насыщая мозг кислородом. Мыслительные процессы заметно ускорились, варианты замелькали один за другим. Среди потока идей выхватил одну перспективную. Мастерство крови имеет в арсенале несколько умений с упором на мгновенное перемещение. Я ведь как-то сумел отправить Луи на остров Вечной Ночи. «Драксус, какие у нас есть варианты?» «Не знаю», — огрызнулся демон в ответ. «Чувствую, что врешь. Говори». «Мне пора возвращаться. Я устал». «Вернешься, когда я решу. Ни минуты раньше. И передай Кубахтону послание. В следующий раз Макс посетит остров Вечной Ночи с подарками при условии, что троица демонов будет достойно с нами обращаться. Пусть сами оттирают себе рога от сажи. Или найду какого-нибудь беса. Такова плата за первую партию товаров». «Лучше пообещай, что больше не назовешь меня хромоногим червям». «Вскоре никто не посмеет обращаться к тебе таким образом. Ведь позор ложится не только на твое имя, но и на мое». «Ладно, смертный, так и быть. Помогу в очередной раз. Слушай внимательно. Тебе понадобится перк сопряжения душ. Откроется он лишь на 100-м уровне кровавого фантома. Проблема в том, что у тебя уже есть один уникальный перк в этой ветке навыков. Вероятность появления следующего заметно уменьшается. И знай вот что. За кораблем гонится не остров, нет. Вы вторглись во владение мифического пожирателя глубин. Я слышал легенды о них. Притворяются клочками земли, сокращают дистанцию и внезапно нападают. У вас не более 5 минут, по моим прикидкам». «Спасибо. И гонор поубавь, демон». Свободные очки навыков потекли в кровавого фантома. «Получен уровень 94. Доступно 35 свободных очков характеристик». Перед лицом всплыли 3 голубых окошка. Глаза пробежались по строчкам описаний, но нужного перка среди них не оказалось. К счастью, в рюкзаке томилась сочная манга перемен. «Хрум-хрум!» Зубы впились в мякоть, сок брызнул на подбородок. «Тысяча дьябла! Не повезло его второй раз!» Я оставил копию на палубе и щелкнул пальцами. Реальность дернулась, и мир вокруг сменился на знакомые улицы новой земли. Щупальца понесли меня вперед со скоростью галопирующего коня, пока впереди не выросло здание торговой гильдии. Крепкая дверь вылетела с петель под ударом ноги и грохнулась на пол внутри помещения. Охранник у стойки вскочил со стула, опрокинув его назад. Рука метнулась к оружию. «Где Ойстар? Мне срочно нужен Ойстар!» В конце коридора послышались торопливые шаги. Знакомая фигура показалась из-за поворота, привлеченная шумом. «Нет времени объяснять. Сочная манга перемен. Срочно! Много!» Торговец развернулся на ходу, не задавая вопросов, и припустил в сторону одного из залов. Я последовал за ним. Ойстер распахнул дверь складского помещения, где ящики громоздились вдоль стен, и метнулся к одному из них, открывая крышку. Фрукты исчезали с отчаянной поспешностью. Зубы впивались в сочную мякоть, новые перки всплывали перед глазами, но каждый раз оказывались бесполезными. Я отмахивался от описания и хватал следующее манго, пока Ойстер наблюдал за происходящим с растущей тревогой. «При всем уважении, вам придется покрыть нанесенные организации ущерб». «Согласен», — ответил я с набитым ртом. «Запишите на мой счет». 7-е манго, 8-е, пальцы впились в упругую кожуру. «Хром!» Окошко всплыло перед глазами. Голубой квадрат заполнился текстом нужного описания. «Сопряжение душ. Перк позволяет переместить разумное существо к фантому вместе с мастером крови. Для активации необходимо прикосновение к цели. Важно! Требуется добровольное согласие». «Есть!» Я вернулся на Палакар и сразу заметил всеобщую панику. Часть матросов опустились на колени, сложив ладони в молитве, другие метались из стороны в сторону без цели, натыкаясь друг на друга и цепляясь за канаты. Причину такого поведения я понял мгновенно, стоило лишь взглянуть на море. Пожиратель глубин выпрямился во весь рост. То, что раньше выглядело как остров, оказалось спиной мифического существа, которому море по колено. Сама тварь возвышалась на километр, отбрасывая массивную тень. Голову венчала гигантская грибная шляпка, с краев которой свисали водоросли, закрывая лицо плотным занавесом. Скорость чудовища заметно возросла. Оно уже успело преодолеть половину пути. Удивляться времени не было. Я юркнул в люк, где ждала Калиеста. «Что происходит, Макс?» «Все в порядке. Дай мне руку». Едва ладони соприкоснулись, я активировал навык переноса, мысленно пожелав взять ее с собой. На душе заметно полегчало, когда мы оказались в поселке Северян. Правда, милое сердцу барышня пошатнулось, колени подогнулись, глаза закатились. Пришлось ловко подхватить ее, не дав упасть. Судя по виду, тошнота накрыла волной. Возможно, гормоны разыгрались после всего случившегося, а может, сказался резкий перенос. Возле крыльца 12-й казармы общалось несколько незнакомых мне миротворцев. Трое сидели на ступеньках, четвертый прислонился плечом к столбу. «Кто-нибудь знает, где Юаньчжо?» — поинтересовался я у них. «В медпункте 9-й казармы, наверное». «Так ты и есть наш новый лидер? Мы только с дозора вернулись». «Да, позже поболтаем». Я поднял Калиесту на руки и аккуратно понес на противоположную сторону улицы, стараясь не трясти. Ее голова устроилась на моем плече, дыхание согревало шею. «А правда, что поселок Северян теперь принадлежит нам?» — донеслось в спину. «Правда, правда, друзья, давайте потом!» — ответил я, не оборачиваясь. Дверь медпункта распахнулась под напором плеча. Я уложил будущую мать моего ребенка на больничную койку, расправил складки ее платья и обратился к шокированной нашим внезапным появлением Юаньчжо. «Прошу проверить ее состояние». Бабуля кивнула с сосредоточенным выражением лица и взялась за дело. Глава 6. «Дорогая, скоро вернусь». «Навык «Кровавый фантом» повышен до 101 уровня». Я перенесся на Палакар. От увиденного пробрало не по-детски. Огромная рука пожирателя глубин тянулась к кораблю на расстоянии пары километров. Пальцы сжимались и разжимались, намекая всем присутствующим на крайне печальную судьбу. Бойцы, что не дрогнули перед лицом опасности, суетливо заряжали пушки для залпа. Будто их выстрелы способны хоть чем-то помочь против подобной твари. «Железное братство!» — пророкотал я, что есть сил, вкладывая в голос весь объем легких. «Жить хотите?» «Конечно!» «Да! А кто ж не хочет?» «Естественно!» «А что, есть маза?» — донеслось в ответ со всех сторон палубы. «Вы готовы встать под знамена миротворцев? Готовы влиться в наш дружный коллектив? Готовы искупить свои ошибки благими делами?» Бойцы переглядывались между собой, сглатывали слюну, кадыки дергались на шеях. Кивки получались неохотными, натянутыми. Решительности им добавил утробный рык пожирателя глубин, прокатившийся над водой. Палакар обдало плотным потоком ветра. Парусину на грот-мачте сорвало к дьяблу собачьему. «Мы готовы!» — ответил за всех седовласый солдат. Я сделал паузу, давая себе и братству время осмыслить ситуацию. Терять элитных бойцов в разгар войны с жужерианцами было бы непростительно. Да и к чему притворяться? Сердце смягчилось после встречи с Калиестой. Удача улыбнулась мне во все 32 зуба, и я не хотел, чтобы она отвернулась из-за жестокости к воинам, беспрекословно исполнявшим приказы. Им просто нужен правильный командир. В текущей ситуации кто, если не я? «Подойдите ко мне! Поторопитесь!» Началась череда переносов, от которых закружилась голова. Каждая активация навыка требовала ресурсов, потому я не стеснялся брать кровавую плату с пассажиров за переправу. Более сотни раз мелькнул со скоростью молнии между океанидами. Мир вокруг превратился в калейдоскоп меняющихся картинок. Наконец я обнаружил, что больше на палубе никого не осталось. Лишь Крис Якобс отдыхал на лежанке в бессознательном состоянии возле тюков с провизией, храпя сквозь приоткрытый рот. Я метнулся к нему, схватил за запястье и активировал навык переноса. «Ошибка!» «Проклятье! Требуется добровольное согласие цели!» Ладонь взлетела и опустилась на щеку Криса со шлепком. Вторая пощечина, третья. Голова дергалась то вправо, то влево, но глаза не открывались. Я схватил его за плечи и встряхнул со всей силы. Безрезультатно. В голове мелькнула мысль использовать навыки для принудительного пробуждения. Нужно поднять уровень адреналина в его крови и причинить сильную боль. Внезапно свет померк. Боковым зрением я уловил, как гигантская ладонь заслонила небо. Пальцы сомкнулись в кулак, устремляясь вниз, с намерением прихлопнуть игрушечный палакар. Щелк! Едва успел перенестись на новую землю. «Драксус, отбой! И будь понаглее с Кубахтоном и его странной компашкой. Скоро расклады на острове Вечной Ночи поменяются». Он растворился в задворках сознания, показывая характер через напряженное молчание. Но я чувствовал, как бедовый демон предвкушает перемены и едва сдерживает себя, чтобы не разразиться злодейским ликованием. Двинулся прямиком к братству и протиснулся в самый центр группы. Отовсюду слышались радостные возгласы о возвращении на родной остров. Я похлопал по плечу теперь уже удачливого жениха. «Благодаря тебе я узнал, что Калиэста жива. Спасибо за это. И поздравляю с предстоящей свадьбой. Хм-хм, приглашаю вас на торжество. Мы обязательно придем». «А где Крис?» Донеслось позади. Шум постепенно затих. Головы повернулись в мою сторону, ожидая ответа. «Увы, не успел его вытащить. Светлое будущее кануло в бездну». Наступила минута молчания. Кто-то опустил взгляд, другие сняли головные уборы и прижали к груди. Я выстоял паузу вместе с братством. «Мне нужно многое обсудить с вашими офицерами. Разошлите им письма. Завтра с утра мы проведем совещание. А пока отдыхайте и чувствуйте себя как дома». Я поспешил к медпункту. По пути раздал распоряжение нескольким миротворцам о предоставлении новоприбывшим убежища. Поздний вечер накрыл поселок густыми сумерками. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как мы переступили порог нового дома, но пролетело время незаметно. Мы лежали на широкой кровати и смотрели в потолок, не произнося ни слова. Калиэста устроила голову у меня на груди, золотистые пряди ее волос рассыпались по моему плечу. Рука обхватила ее за талию, чувствуя под ладонью округлость живота. Радовались. Снова вместе, в новом доме, где никто не помешает нам просто быть рядом. Дышали синхронно, наслаждаясь близостью после вынужденной разлуки. Не нужны слова, когда можешь просто держать в объятиях человека, которого едва не потерял навсегда. Двухэтажное здание раньше принадлежало Холодову. Его вещи все еще валялись по комнатам. Потертый плащ на крючке у входа, несколько книг на полке, карты на столе. Скарба оказалось немного. Лидер северян явно предпочитал спартанскую обстановку любой роскоши. Грубые деревянные столы без резьбы и украшений, простые лавки вдоль стен, несколько сундуков в кладовой. Ничего лишнего, только самое необходимое для жизни. Я занял дом без предупреждений и церемоний. Входную дверь пришлось выламывать ногой, уже не в первый раз за последние дни. Это становилось дурной привычкой, но выбора не оставалось. В казарме с беременной спутницей не поживешь, а убогие лачуги мы даже не рассматривали как вариант. К тому же таким прямым и решительным шагом я дал понять северянам, что миротворцы взяли это место под полный контроль, всерьез и надолго, без намерения отступать. Холодов не в том положении, чтобы возмущаться или предъявлять претензии. Прямо сейчас городская площадь забита тысячами людей. Выборы нового лидера фракции собрали всех жителей высказаться и повлиять на будущее землян. Холодов засыпал меня почтовыми чайками весь вечер, сперва настаивая сдержать обещание, данное ему.